Глава 69. «Я думаю, стоит попробовать», — ответила я, сама не ожидая, что точно скажу. Говорила не я, а мое сердце. «Ты серьезно, котенок?» — переполошился Рома и ухватил меня за руки. Искал в глазах подтверждение моим словам, словно я могла бы начать смеяться над ним и отказать, сказав, что пошутила. Но я не шутила. «Ты говоришь мне «да»?» «Я не могу без тебя, Ромка». Почти прошептала я ту фразу, которую шептала ему ночами много раз, которую он любил и которую, как оказалось, он помнит. Все помнит, как и я. Кого мы хотели обмануть? Мы не можем друг без друга. Он тут же притянул меня к себе. «Катя», — выдохнул он мне в губы. «Не могу поверить». «Я тоже». Он обхватил мое лицо своими горячими большими ладонями и приник к губам. Нет, он не целовал их. Пил, ел, пытался съесть. А я отвечала ему, отвечала душой и телом. «Прости меня, котенок, прости», — шептал он как сумасшедший, целуя мои брови, ресницы, нос, подбородок, каждый миллиметр моего лица, шеи. «Ты прощен, говнюк». Рома глянул на меня острым взглядом. «Ладно, заслужил». Он стал настырно толкать меня в сторону кровати, а когда мы дошли до нее, то толкнул меня на матрас, и я упала. Роман навалился сверху и целовал меня, ловко освобождая и себя, и меня от одежды. Стонала я и выгибалась ему навстречу, когда он снова и снова ласкал меня, гулял губами по моему телу, не спрашивая разрешения, вторгаясь жаркой плотью во все мои самые нежные и чувственные места. «Котенок», — шептал он. Дыхание его сбивалось и смешивалось со стонами удовольствия от ощущения его во мне, что мы одно целое, от этих приятных волн и накатывающего чувства скорого взрыва внизу живота. «Я тебя люблю. Как я тебя люблю. Просто не могу без тебя. Моя». Издала я новый стон и выгнулась навстречу ему, потому что Роман сжал мои бедра крепче и с новой силой и яростью отдался чувствам и самым порочным желанием, которые этой ночью мы удовлетворили много, очень много раз. «Котёна моя!» Все гладил и гладил он меня по лицу с испариной после очень активного выражения нашей любви друг к другу. «Я тебя люблю, слышишь?» Мы без одежды на мятых простынях, так близко друг к другу, что, кажется, скоро переплетемся корнями. Рома ласкает мое лицо, пока по моей ноге стекает горячая вязкая жидкость. «Я тоже», — тихо отозвалась я. «Если ты скажешь, что мне не показались слова любви от тебя, я умру на месте». Сжал он снова меня в объятиях и уставился мне в глаза. «Я люблю тебя, дурак». Рома закатил глаза, шмякнулся на спину, высунув язык. «Ром!» Вроде как возмутилась глупой шутке я, но у самой смех так и рвался наружу. «Не смешно, вставай!» Рома захрипел. «Да прекрати! Ты похож на дохлую гиену, а я питерскому позволила себя...» «Ну ладно». Резко вскочил он и снова на меня налетел, подмяв под себя своей влюбленной тушей. «Сама меня призвала, ну-ка». Его ладонь прошла по моему колену и отвела его в сторону. «Ах!» Я шумно втянула воздуха, ощутив его ласку. Эта пытка была такой сладкой, что напряжение внизу живота снова очень быстро собралось. Я искала освобождение и облегчение, все больше открываясь его рукам. Но Рома словно нарочно играл со мной, как кот с мышью, и только я подходила к пику, как он ослаблял натиск. «Пожалуйста», — шептала я, вцепившись пальцами в его плечи. «Не дразни, пожалуйста». «Ты выйдешь за меня?» — вдруг спросил он. «Что?» — в полуобморочном состоянии спросила я. «Скажи, рыжая, ты станешь моей женой?» «И я дам тебе то, что ты хочешь». И он увеличил натиск. «Да!» — почти закричала я. «Да!» «Согласна, значит». Натиск стал совсем невыносим. И мне не хватало всего чуть-чуть, чтобы рассыпаться искрами. Но Рома это умело контролировал. «Да, согласна!» — выдохнула я, и меня тут же пронзила сладкая судорога. «Дату свадьбы выберем завтра же», — сказал он, поглаживая мои волосы. Я лежала на его груди. За окном светало. «Завтра уже наступило», — вяло ответила я. «Очень устала. Ничего себе марафон. придется привыкать к его темпераменту снова. «А, ну еще лучше, сегодня». «Ты вынудил меня согласиться», — посмотрела я в его глаза. «Так нечестно было». «Ты против?» — нагло спросил он. «Или кольца не хватает? Я куплю, классное. Лучше, чем... короче, самое лучшее». Он чуть не упомянул имя Виктора, но все же проскочил этот момент, за что я ему благодарна. Мы уснули незаметно для себя в обнимку. Звонок телефона Романа нарушил тишину комнаты и разбудил нас. «О, Господи!» — подпрыгнула я. 6 утра! Кто там тебе додумался звонить в такое время?» «Отец!» — побледнел Роман, глянув на экран мобильного телефона. «Оля!» — теперь побледнела и я, уловив беспокойство в глазах Ромы. «Да!» — принял он вызов и поставил звонок на громкую связь. «Рома, разбудил?» — говорил Петр Сергеевич. «Это срочно!» «Что случилось?» — спросил он. «С Олей что-то?» «Нет, Оля спит, все хорошо», — ответил Петр, и я села в кровати. Боже, как же я испугалась! Но то, что я услышала потом, снова превратило меня в безмолвную статую, из которой в один миг вышибло все разом. Душу, чувства, сердце. Осталась лишь острая, как нож, боль, соленая на вкус, как металл или кровь, и пустота. «Лада, звонили ее родители. Она попала в аварию, ее переломало. Она жива сейчас в клинике. И она беременна. Говорит, что от тебя».